Пассионарный надлом во Франции. Самый показательный пример – Франция, где посадили на престол Генриха IV французского, очень энергичного, веселого, пассионарного человека и в то же время чрезвычайно практичного. Генрих знал, что гугеноты, партии, которой он принадлежал, не могут обеспечить ему торжества во Франции, потому что большая часть Франции была католической. С крайними католиками, членами Лиги, поддерживающими Гизов, он, конечно, договориться не мог. Те не шли ни на какие компромиссы. Но подавляющее большинство населения заявило: «Мы, конечно, католики, но мы политики. Политика для нас важнее, и если король изменит свою религию, то мы его поддержим». Он ответил: «Париж стоит мессы», и стал католиком. Все вдруг стало тихо и спокойно. Генриха поддержало подавляющее большинство Франции. На этом кончилась трагедия, но за счет какой энергии она была? Ведь после невероятной резни в XVI веке вдруг оказалось, что гугеноты и католики могут очень мирно уживаться друг с другом. И до сих пор есть во Франции протестанты, но никто даже не интересуется тем, кто протестант, кто католик. Кстати, католическая вера не помешала Франции в 30-летней войне сражаться на стороне протестантской Швеции против Габсбургов, испанцев и австрийцев. Как мы видим, те лозунги, которые были начертаны на знаменах, довольно слабо отражали суть дела. Они являлись скорее индикаторами, которые определяли то или иное направление этногенетических процессов.